Под теплой заботой трудовой партии Кореи, те, кто внес вклад в удачный опытный запуск стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции «Хвасон-10» класса «Земля-Земля», с 25 по 29 июня пребывали в Пхеньяне. 25 июня многочисленные жители столицы горячо встречали научных инженерно-технических работников, рабочих и руководящих работников, участников удачного опытного запуска стратегической баллистической ракеты «Хвасон-10». Участники удачного опытного запуска стратегической баллистической ракеты «Хвасон-10» посетили высшую святыню Чучхе Кымсусанский дворец Солнца и чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Они еще посетили место историко-революционной славы в Пхенчхоне и храм науки и техники, провели веселое время досуга в Ныннанской народной парковой зоне, Ныннанском дельфинарии и Мунсусском аквапарке и прослушали революционную оперу «Не за горами День Победы и Революции», посмотрели с водный концерт госцирка. В честь их прошел торжественный банкет и накрыт стол в честь тех, кто отмечает день своего рождения. Во всех местах столицы, где пребывали участники опытного запуска стратегической баллистической ракеты «Хвасон-10», оказано им теплое гостеприимство. 29 июня гости вернулись домой.